Глава 10. Неведомая тварь стояла в шагах в 30 от меня, прямо у входа в созданный нами магический коридор, ведущий к бешено царапающейся, тщетно рвущейся на волю и отчаянно воющей кошке. Нежить и впрямь оказалась невелика ростом, всего-то с локоть в высоту, и то я немного преувеличил. Большая часть ее тела скрывалась под слоем снега, но голову я все-таки рассмотрел и понял, почему в прошлый раз она показалась мне похожей на клубок перепутанных нитей. Дело в том, что на башке у этого монстра был надет самый обыкновенный носок. Или какая-то очень похожая грязно-серого цвета тряпица с рваными краями на концах. Внизу она была перетянута шелковой лентой из числа тех, которые девчонки вплетают себе в косы. Чуть выше, неопрятными клочьями, из тряпицы торчали нитки, похожие на скверно завитые локоны. А на самом верху, словно съехавший на бок парик, виднелась толстая снеговая шапка, под которой, словно неумелой детской рукой, были небрежно намалеваны большие черные глаза и пришита на место носа крохотная синяя пуговица. Если уж совсем подключить фантазию, то я бы сказал, что передо мной оказалась кукла. Самая обыкновенная, небрежно сляпанная и откровенно потасканная. Вместо туловища у нее имелся лишь обычный тряпичный мешок, а вместо рук красовались тоненькие костяные палочки. Ног ее я не видел. Тварь наполовину зарылась в снег. Однако, когда она вдруг юркнула в сугроб и с невероятной, немыслимой даже для нежити скоростью помчалась в сторону истошно воющей кошки, я с холодком понял, что у нее там не ноги, а, наверное, колесики. Или целая прорва подвижных щупалец, которыми она молотила с такой скоростью, что вокруг нее взлетали целые снежные облака. «Приготовься, Рейш!» — заорал Ллойд, когда тварь, проделав в снегу глубокую борозду, ринулась к вожделенной добыче. Несчастная кошка при этом испуганно взвыла и бешено заметалась, едва не опрокинув клетку. Я напрягся, впервые за долгое время чувствуя, как потеют под перчатками руки. Маг присел на корточки, чтобы лучше видеть убийцу. Почти прозрачная ниточка заклинания в его руке опасно натянулась. Как вдруг на темной стороне что-то изменилось. Не добравшись до насмерть перепуганной кошки каких-то 15 шагов, тварь внезапно дернулась и остановилась. Случайно или нет, но при этом взрыхленный ею снежный бугорок остановился точно напротив нас с Ллойдом. До наружного круга ловушки оставалось всего ничего. Истекающее кровью мясо все еще выглядело соблазнительно. Давящееся собственным криком животное и вовсе было похоже на вкусный десерт. Но тварь отчего-то насторожилась. И, поколебавшись несколько долгих ударов сердца, вдруг начала медленно и осторожно отступать назад. Почему она не сделала этого одним прыжком, я не знаю. Она ведь могла, мы оба видели. Да и просто вильнуть задом и со свистом умчаться ей тоже было вполне по силам. Но вместо этого она вдруг высунула из-под снега жутковатую голову и, повернувшись из стороны в сторону, внезапно уставилась прямо на меня. О том, что творится в этой тряпичной башке, можно было только догадываться. Но мне отчего-то показалось, что за неумело нарисованным лицом скрывалось нечто большее, чем просто голодная нежить. Кукла вела себя достаточно разумно, чтобы осознавать, что мы неспроста здесь объявились. Она видела границы нашей защиты. Она до урчания хотела сожрать оставленную нами приманку, но при этом чуяла, что что-то не так. И я, неотрывно глядя в нарисованные углем глаза, вдруг ощутил, что на сей раз столкнулся с чем-то, о чем даже в старых книгах было ничего не написано. «Спокойно, Рейш!» — напряженным голосом велел Ллойд и медленно-медленно выпрямился, сжимая в руке спасительную нить. «Не двигайся, пусть она подойдет ближе». Тварь словно и впрямь поняла, что именно он сказал. Внезапно развернулась всем корпусом и уставилась на мага так же, как мгновением назад смотрела на меня. Внимательно, пристально, оценивающе. После чего снова попятилась и, встав так, чтобы видеть нас с Ллойдом одновременно, раззявила внезапно обнаружившуюся под тряпкой пасть и тихо, на грани слышимости, зашипела. «Тссс!» вырвалось угрожающее из-за тройного ряда похожих на иголки зубов. «Тссс!» Мы с Ллойдом застыли, как завороженные, глядя, как в глубине ярко-красной глотки трепещет тонкий, раздвоенный на конце язык. «Тссс!» — снова выдала тварь, легонько качнувшись на месте. При этом из-под снега раздалось уже знакомое мне щелк-щелк, щелк. Так, словно внизу у нежити располагались не просто ноги, а громадные крабьи клешни, которыми она недвусмысленно щелкала, словно намереваясь отрезать кому-то голову. «Рано», — также напряженно заметил Ллойд, когда я выразительно покосился на ловушку. «Надо, чтобы она зашла на третий круг, иначе только потеряем заряд». «Тссс!» — в очередной раз прошипела нежить, без предупреждения метнувшись в мою сторону. Я при этом тревожно застыл. У Ллойда на лице проступило непередаваемое выражение. А тварь, как чуяла, так же резко остановилась, причем точно перед границей защитного знака, и медленно, осторожно, изучающе тронула снег перед ним. О том, что мы вплели боль и оглушение со страхом абсолютно на всех сторонах гигантского сторожевого круга, она, само собой, знать не могла. Однако после неудачной попытки его преодолеть, что-то в ее башке все-таки произошло. Она явно понимала, что за пылающие багровыми искрами линии заходить больше не следует. Прекрасно видела даже неактивный знак, хотя учебники в голос утверждали, что нежити это недоступно. Пыталась его даже потрогать, но как только по знаку пробежала предупреждающая искра, тут же отдернула лапу. Она была умнее всех тварей, о которых мне когда-либо доводилось читать. Она была быстра, осторожна, хитра. И фол меня побери, при этом еще и училась. В последний раз, прошипев что-то неразборчивое, тварь также неожиданно юркнула обратно под снег, фыркнула в нашу сторону целым столбом из колючих льдинок, а затем проворно заработала лапами, и снежный бурун над ее головой с устрашающей скоростью двинулся прочь. «Фолова бездна!» — ругнулся маг, обреченно опуская руки. «Да что ж тебя не устроило-то, уродина? Жратвы море, доступ открыт, а ты, сволочь такая, сбегаешь!» «Мау!» — с невероятным облегчением выдала чудом спасшаяся кошка. Я сжал челюсти, поняв, что ловушка не удалась. А потом посмотрел вслед ужасающе быстро удаляющейся твари, торопливо обернулся, прицельно смерив расстояние до клетки. После чего решительно стряхнул с себя снег и перешагнул через защитную черту. «Рейш, ты сдурел?» — ахнул Ллойд, когда я вышел на середину коридора и, сунув два пальца в рот, оглушительно свистнул. «Ты что делаешь, кретин?» Снежный бурун, к тому времени уже оказавшийся на границе видимости, вдруг дрогнул и застыл, словно по нему ударили палкой. Кошка ей показалась недостаточно хорошей добычей. «Но ты был прав», — не поворачивая головы, уронил я и сбросил с себя плащ и шляпу. «Ловить ее надо на живца. Только жертву придется взять побольше». «Рейш, что ты задумал, дурак?» Бурун, поколебавшись, совершил по пустырю небольшой круг и снова оказался напротив входа в ловушку. «Рейш!» — яростно прошипел Ллойд, когда он неуверенно качнулся в нашу сторону. «Рейш, мать твою, Розеток! Какого демона ты собрался делать?» «Иди сюда, тварь!» — вместо ответа крикнул я, сложив ладони рупором. «Ты слышишь, мелочь непричесанная? Я здесь, и я тебя жду». «Все-таки ты кретин!» — простонал маг, когда Бурун встрепенулся, осыпавшись комками и продемонстрировав мелькнувшую внизу тряпичную голову. «Он же бегает быстрее гулей!» Я быстро на него покосился. «Успей замкнуть ловушку, Ос. Остальное — моя проблема». А потом заметил, что Бурун сдвинулся с места и понесся в мою сторону с умопомрачительной скоростью, после чего, наконец, развернулся и кинулся бежать. Как при этом выругался Ллойд, было любо-дорого послушать. Забористый, цветастый и на диво изобретательный мат в его исполнении выглядел особенно сочным. Я, впрочем, особо не прислушивался. Мне было слегка не до того. Все, что меня тогда занимало, это 15 несчастных шагов до проклятой клетки, которую нужно было успеть захлопнуть вовремя. О том, что при этом происходило у меня за спиной, можно было только догадываться. Ллойда я больше не видел. А о том, что где-то там, наверху, остались его напарница Иен, вообще, признаться, позабыл. 14 шагов. 13. Отлично. Я все еще живой и по-прежнему мчусь к намеченной цели. 12. 11. Порядок. Только бедная кошка вновь начинает истошно орать, справедливо предполагая, что на этот раз отвертеться ей не удастся. 10. Взбивая сапогами снег, я с сожалением думаю, что надо было перед этим здесь все подмести. Тогда и бежать было бы легче, и снежная пыль не так сильно бросалась бы в глаза. 9. 8. За моей спиной впервые слышится угрожающий клекот. 7. 6. Нет, не клекот. Это с дикой скоростью стучат по земле вонзающиеся в нее костяшки. 5. Наверное, у твари все-таки не две ноги, а намного больше, потому что вскоре щелчки сливаются в один сплошной гул. И он становится тем сильнее, чем быстрее неведомая мерзость нагоняет меня со спины. 4. Надо же, я совсем близко, как, впрочем, и она. 3. 2. Напрасно Ллойд на меня кричит. 1. Меня легонько толкают в спину. Едва заметно, едва ли не с нежностью, проводят по куртке коготками, больше похожими на ласковые женские пальчики. Одновременно с этим слышится мерзкий скрип разрезаемой кожи. Что-то с силой пинает меня под лопатку и дергает за волосы. Затылок обдувает легким ветерком. Неужто не успел? Одновременно с этим я, получив нежданное ускорение, делаю последний рывок. Затем разворот, прыжок. И уже пролетая над горой свежего мяса, прямо на лету хватаю стоящую поверх истекающего кровью мяса клетку. А в следующее мгновение за спиной раздается оглушительный взрыв. Кажется, вся темная сторона содрогается после него в агонии. По глазам бьет яркая вспышка. В ушах поселяется низкий гул, быстро переходящий в невыносимо громкий, удивленно яростный и до отвращения пронзительный визг. В носу что-то лопается со звоном, и дальше я почти ничего не слышу. Меня вышвыривает из внутреннего круга с устрашающей силой и попросту уносит прочь, как пушинку. При этом я, кажется, лечу в одну сторону, бедная кошка — в другую. Меня кувыркает в воздухе, ломает, швыряет, как сломанную игрушку. На невероятной скорости я со свистом и грохотом пролетаю через половину пустыря чудом миную разбитое окно и торчащие из рам стеклянные осколки. В последний момент успеваю заметить на своем пути невесть откуда взявшуюся стену. Зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как меня размажет по ней кровавой лепешкой. Затем удар, темнота, бешеный водоворот искр в глазах, после чего где-то там, в глубине, под толстым слоем черного покрывала мелькает изящный женский силуэт, а знакомый голос с укором шепчет. «Это снова ты, Артур?» «Ага, проездом», — проносится у меня в голове ошеломленное. «Прости, красавица, но, кажется, ты в этот раз чуток опоздала». Первым чувством, которое я испытал, когда пришел в себя, была боль. Слабая, зудящая, тупая, зато практически вездесущая. Словно меня живьем окунули в чан с кипятком, затем дали время ожогам зажить, и только когда на месте старых дыр наросла новая кожа, наконец-то позволили прийти в себя. Особенно сильный зуд вгрызался в левое плечо и яростно щипал, не давая уснуть. Немного кололо под правой лопаткой. Едва заметно, но все же противно скреблось на левом боку. Немного поднывало ушибленное колено и отчаянно соднил ушибленный при падении затылок, будто оттуда успели выдрать приличный клок волос. Когда я открыл глаза, первым, на чем сфокусировался взгляд, оказалась длинная, покрытая застарелой гарью и сажей деревяшка, торчащая прямо у меня из груди. Однако, кажется, не слишком удачно я сегодня упал, раз при падении меня насадило на нее, как мертвую бабочку. Впрочем, удивление длилось недолго. На мое счастье, деревяшка прошла чуть левее и ниже, чем могла бы, поэтому по-боевому торчала не из самой груди, а всего лишь из-под расцарапанной подмышки. Чудом не вонзилась в спину, сумев разодрать лишь последнюю приличную куртку. Поэтому и кровище на импровизированном колу практически не было. Поэтому же я чувствовал себя относительно неплохо. Когда зрение окончательно вернулось, я на пробу повернул голову влево-вправо и скривился, когда перед глазами все поплыло. Все-таки здорово меня приложило, особенно если учесть, что затылком я шарахнулся с размаху, да еще не на снег, а, судя по ощущениям, на очень даже твердый и совсем не гладкий булыжник. Так... В чем мне еще не повезло? Висок я, судя по всему, все-таки успел рассадить при падении. Из носа тоже еще течет, но уже подсыхающая корочка делает свое дело. Большая кровопотеря мне не грозит. Левая рука болит, но вроде работает. Правая в порядке. Ноги, насколько я могу понять, тоже. В ушах, конечно, до сих пор стоит гул, в груди при каждом вздохе колет, так что, наверное, парочку ребер я все-таки сломал. Но и это не страшно, с учетом всего того, что успело тут произойти. Стоило пошевелиться, как рядом раздался скрип снега, и надо мной склонилось знакомое лицо. «Живой», — с удовлетворением сказал Ллойд, разглядывая меня так внимательно, словно искал, куда бы ударить. «Не знаю, почему, но ты невероятно везучий придурок, Рейш. Даже представить не могу, как ты с таким отношением к работе до сих пор себя не угробил». С трудом сев, утерев идущую носом кровь и осторожно потрогав громадную шишку на затылке, я взглянул на царящие вокруг разрушения и удивленно присвистнул. «Ничего себе ловушка для демонов! Эта хреновина рванула так, что взрывом не только разнесло созданные мною развалины. Посреди поместья теперь дымилась огромная воронка, ярко-красная, словно жерло проснувшегося вулкана. Прямо вся пышущая, еще горячая. Жаром от нее несло так, что даже находясь на приличном отдалении, я чувствовал, как стягивает кожу на лице. А уж что творилось с магическим фоном? Думаю, если бы в округе осталась хотя бы одна приличная тварь, она бы уже скакала вокруг забора, захлебываясь слюной. От попавшего внутрь мяса, естественно, ничего не осталось. Ни гулей, ни кусков свежайшей говядины за немалые деньги, купленные на ближайшем рынке. Зато вместо нее в воздухе витал совершенно дивный аромат жареного мяса. Причем настолько густой и сочный, что я поневоле сглотнул и мельком покосился по сторонам, ища пропавшую кошку. Видимо, зря. Клетка оказалась сломанной, а дверца открытой. Так что пушистой мурлыке давно и след простыл. Но пусть уж лучше она свободно разгуливает теперь по темной стороне, чем если бы мы сожгли ее заживо. Кривясь и морщась, я встал, с трудом доковылял до воронки и, заглянув внутрь, удовлетворенно кивнул. Славный шашлычок получился. Да, жаль только, что на образцы ничего не осталось. С сожалением вздохнул Ллойд, подходя ближе, и тоже заглянул вниз. За одни отчеты орден ничего не заплатит. Им, гадам, доказательства подавай. А они теперь тю-тю. По мне, так и демон с ними, с доказательствами. Лишь бы на темной стороне стало чище. И то верно. Ты как сам-то? Со смешком осведомился Ллойд. Вон от куртки одни лохмотья остались. Небось, всю спину тебе исполосовали, а? Почувствовав гуляющий меж лопаток холодок, я зябко повел плечами. Всего на волосок промахнулась тварь. Куртка в клочья. Рубаха тоже свисает неопрятными лоскутами. Но, как ни странно, шкуру проклятая кукла мне так и не попортила. «Ты точно уверен, что тварь мертва?» — спросил я, когда убедился, что кроме ссадин и царапин, серьезных повреждений так и не получил. «Куда она денется? Круг на взрослого демона рассчитан. Через такой ни одна нежить не переступит». Разве что ее кто-нибудь через него перенесет. На живых он, к счастью, почти не действует. Я сплюнул и, проследив, как плевок с шипением исчезает на раскаленной земле, отвернулся. «Вот и отлично!» «Пойдем», — ухмыльнулся Ллойд. «Йену тебя передам. Я на твою битую рожу уже сполна насмотрелся. Так что пусть теперь он тебя убивает». Я удивленно обернулся. «А что, были еще желающие?» «Конечно. Если бы нас не разбросало в стороны, я бы первым же делом тебя и пристукнул. Это ж надо было додуматься, ловить нежить на живца. Да за такое мой наставник удавил бы тебя там же, где нашел. А если бы ты был при этом уже мертв, он бы сперва нашел толкового некроса, заставил его тебя воскресить, а потом прибил бы повторно, в назидание, потому что на моей памяти еще ни один темный маг не плевал на правила ордена с такой высокой колокольни. Я передернул плечами. Какая разница, если все получилось? А если бы ты не успел? С ноткой раздражения осведомился Ллойд. А если бы не успел ты? Насмешливо откликнулся я. «Стало бы лучше, или, может быть, что-то бы изменилось?» Маг поморщился, однако спорить дальше посчитал бессмысленным. «Ну и правильно. Главное, что дело сделано, а уж детали для отчета можно и опустить». Естественно, сразу мы не ушли. Перед уходом требовалось еще раз обойти периметр, чтобы убедиться, что других тварей или следов того, что опасная нежить выжила, не осталось. Затем все собрать, проверить, уничтожить оставшиеся знаки, изменить насыщенность магического фона, для чего Ллойду даже пришлось выйти наверх и взять у Триш соответствующий прибор. А потом еще все это зафиксировать, потом составить специальную схему, внести туда кучу сопутствующих данных. Словом, проделать всю ту кучу, безусловно, важных для Ордена, но совершенно неинтересных вещей, которые были строго обязательны для официального протокола и которых я всеми силами старался избегать. Лишь когда Ллойд посчитал, что все формальности выполнены, мы смогли, наконец, вернуться в реальный мир. При виде моей окровавленной физиономии со следами нешуточного мордобития Йен мгновенно насупился. Ллойд добродушно хохотнул, а в глазах Триш внезапно разгорелся такой неподдельный восторг, что я даже усомнился, что правильно понял причину, по которой она так обрадовалась. «Это было потрясающе!» — прошептала она, глядя на меня сияющими глазами. «Вы нарушили все правила обычной охоты, мастер Рейш, но результат того стоил». «Так, Триш!» — с напускной серьезностью прикрикнул Ллойд. «Ты что такое несешь? Не вздумай ничему учиться у этого чудовища!» «Хорошо, учитель, не буду!» — рассмеялась она. И вдруг, как девочка закружилась на почерневшем снегу, глядя на посветлевшее небо и широко улыбаясь миру, в котором, как и положено, добро всегда побеждает зло. В контору мы вернулись примерно через полторы свечи, уставшие, вспотевшие, зато довольные. Но если Ллойд, Триш и Йен тут же поднялись наверх, то я, оказавшись в холле, с усталым вздохом опустился на кушетку. Бесно, а все же ребра болят. И башку в повозке растрясло так, что меня снова мутило. Но ничего, через пару дней кости заживут, и я опять буду как новенький. Зато когда гости уедут и царапины заживут, я, наконец, займусь тем, что так долго откладывал. Ведь для настоящего мага смерти охота, что бы ни говорил Ллойд, никогда не заканчивается.